82. Все же Антоний, собрав войска на сходку, пытался уговорить их разбить лагерь возле Мульвиевого моста и отложить вступление в город до следующего дня. Он стремился добиться этой отсрочки, ибо опасался, что разгоряченные битвой солдаты не пощадят ни народ, ни сенат, ни даже храмы и святилища богов. Но солдаты были уверены, что любое промедление только на руку врагу. К тому же они видели вымпелы, развивавшиеся на окружающих холмах, хотя под этими вымпелами стояли всего-навсего мирные граждане, смотри примечание 202-е. Солдатам казалось, что там их ждет готовая к бою вражеская армия. Примечание 202. Смотри главы 58 и 79. Конец примечания. Войско разделилось на три колонны. Одна осталась на Фламениевой дороге, другая пошла в наступление берегом Тибра, третья двигалась по соляной дороге к Колинским воротам. Примечание 203. Колинские ворота находились в восточной части города неподалеку от Петрианского лагеря и Салюстиевых садов. Из них выходили Соляная и Номентанская дороги, в дальнейшем соединявшиеся в одну. Конец примечания. Одной кавалерийской атаки оказалось достаточно, чтобы разогнать чернь, и наступавшие столкнулись с войсками виталианцев, тоже разделенными на три колонны. Битва на подступах к городу шла во многих местах и с переменным успехом, но в большинстве случаев все же победа оставалась за флавианцами, в которых были лучшие командиры. Тяжело пришлось тем флавианцам, которые, вступив в город, свернули налево, смотри примечание 204, и оказались в узких, скользких улицах, примыкающих к Салюстиевым садам, смотри примечание 205. Примечание 204. Имеются в виду легионеры, вступившие в Рим по Фламеневой дороге. Примечание 205. Салюстиевы сады, расположенные в северной части Рима, занимали долину между холмом садов и Веминалом, захватывая склоны обеих этих возвышенностей. Парк был создан знаменитым историком Салюстием в конце 40-х и начале 30-х годов первого века до нашей эры. В парке находились роскошные бани и дворец. Во всю длину его прорезал ручей. С 22-го года нашей эры Салюстиевы сады становятся владением императоров и излюбленным местопребыванием Тиберия, Нерона, Адриана. Конец примечаний. Виталианцы, взобравшиеся на стены садов, забрасывали наступавших камнями и дротами и до самых сумерек не давали им продвинуться вперед, пока, наконец, их самих не окружили конники, прорвавшиеся в город через Колинские ворота. Местом битвы стало и Марсово поле. Примечание 206. Марсовым полем называлась низина в излучине Тибра, где при республике происходили выборы магистратов и переписи населения. При империи здесь выросло множество роскошных зданий, оставшееся между ними свободное пространство использовалось для спортивных игр. Из трех колонн флавианской армии, о которых говорится в данной главе, к Марсову полю вышла та, что наступала берегом Тибра. Конец примечания. Удача сопутствовала флавианцам, которых окрыляла память о множестве прежних побед, виталианцам же придавала силы одно лишь отчаяние. Их обращали в бегство, но они снова и снова собирались то в одной, то в другой части города. Страница 138.